Глава 30. 3 мили. 3/4 нижней границы города. Идти стало труднее. Болели ноги. Просветы между машинами утонули в тенях. Город выглядел непривычно. Сумерки и ни одного огонька. Только невысокие черные прямоугольники на фоне гаснущего неба. Усеянное машинами поле превратилось в сплошную темную массу. Ветер холодил. В другой ситуации он и ощущался бы иначе, как приятная свежесть. Трэвис остановился. Финн, конечно же, уже засек их. В этом сомнений не было. И его люди уже идут. Они где-то между машинами. Пейдж и Беттани тоже остановились. Все трое переглянулись. Идти по пустыне оказалось на удивление легко. Постилавший землю слой резиновых крошек, остатков миллионов покрышек, смягчал звук шагов. Финн давно, вскоре после того, как перебрался в округ Колумбия, ввел беговые упражнения в практику подготовки своих людей. Сам он пробегал милю за 6,3-6,5. Подчиненные, в большинстве своем молодые парни, в худшем случае ему не уступали. Пройдя первый отрезок маршрута строго на юг, они повернули на запад. Все надели инфракрасные очки. Пустыня разделилась на спектры. Машина голубовато-белая, проходы между ними темно-синие и черные. Они как будто бежали через фотонегатив. Финн поднял руку. Все остановились. Положив цилиндр на землю возле пикапа, он вскочил на платформу и огляделся. Да они же совсем близко. 6 машин к югу и 4 к западу. Присели. Финн видел только тепловую сигнатуру возле какого-то минивэна. Но почему прячутся? Услышали что-то? Нет, невозможно. Они не могли ничего услышать. Скорее, просто не могут больше идти в темноте. Луны нет, как нет и никакого отсвета далеких городов. Звезды? Нет. Человеческий глаз, даже часами адаптировавшийся к темноте, все равно ничего не различит в их далеком мерцании. Финн побывал в самых заброшенных уголках планеты и знал это по собственному опыту. Мисс Кэмпбелл и ее товарищи остановились, потому что не могут двигаться дальше. Они просто прячутся за машиной, надеясь, что останутся незамеченными. Подождать, пока уснут? Тогда их можно было бы ликвидировать без лишнего шума и не видеть того всплеска животного ужаса, который исказит черты жертв, как только начнется стрельба. Поразмышляв, он отказался от этого варианта. Скорее всего, кто-то останется бодрствовать и будет сидеть несколько часов, несчастный и запуганный, вслушиваясь в тишину, вздрагивая от малейшего звука. Это же настоящая пытка, и продлять ее нет никакого смысла. Финн повернулся и уже собрался соскочить, но остановился. Он уловил какой-то запах. Чем-то пахнуло. Запах принес прилетевший с севера порыв ветерка. Финн наклонил голову, потянул носом воздух. Ничего. Попытался проанализировать мимолетное ощущение. Что-то напомнившее запах оружейной смазки, но не совсем то. Он еще раз медленно вдохнул, но так ничего и не ощутил. Ну и ладно. Может, так и должны пахнуть десятки миллионов автомобилей, простоявших десятки лет в пустыне. Но может ли быть вообще какой-то запах у того, что 70 лет оставалось под ветром и солнцем? Мысль пришла, но не задержалась. Финн спрыгнул на землю и махнул своим людям. Вперед! Они обошли пикап спереди и повернули к югу. Снова остановились через один ряд от того места, где пряталась троица. Повернули на запад. Оставалось пересечь еще один проход, подобраться к минивэну, за которым пряталась мисс Кэмпбелл, и вперед. Все займет считанные секунды, чтобы не страдали. Трэвис достал из кармана первую из найденных в бардачке вещей. Поднес к уху, встряхнул. Пустая, как и ожидалось. Контейнер был закрыт, но содержимое за долгие годы все равно испарилось. даже в недоступном для солнечных лучей бардачке. Неважно. Его целям она все равно послужит. Он опустил ее к земле, так что она почти касалась резиновых крошек. Финн остановил свою команду у конца широкой, идущей с севера на юг полосы. Тепловая сигнатура указывала, что беглецы находятся на один ряд южнее, в двух машинах от дальнего края полосы. Он не сомневался, что его люди тоже видят их. Планировать нечего. Они знают, что делать. Финн вышел на проход и просто отступил в сторону, чтобы не мешать. Подал знак. Они двинулись вперед цепочкой один за другим, через полосу, туда, где укрылись беглецы. Место Финна, когда тот отступил в сторону, тут же занял Ламберт. Медленно, осторожно, по шагу в секунду, он двинулся вперед. Спешить некуда. Поравнявшись с проходом между последними машинами, он ясно увидел три цели. Две прямо перед ним, достаточно спустить курок. Третья, кто-то поменьше, укрылась за минивэном. С ней, если поторопиться, могут быть проблемы. Сбежит и гоняйся потом за ней между машинами. Впрочем, далеко не уйдет. Разве что станет отстреливаться. Финн предупредил, что они вооружены. Лучше всех сразу. Ламберт поднял ногу, чтобы сделать еще один шаг, и услышал негромкий, всасывающий звук где-то на земле. Он посмотрел вниз, но ничего не увидел. Снова посмотрел на беглецов. До них все еще оставалось шагов 30. Самый большой из троицы опустил руку. Что у него там? Группа прошла мимо. Финн отступил еще на шаг и в темноте задел что-то каблуком. Судя по звуку, что-то легкое и вроде бы полое. Что-то большое и пустое, сделанное из пластика. От удара это что-то перевернулось. Финн посмотрел вниз и ничего не увидел. Тепловая сигнатура неизвестного предмета совпадала с фоновой. Он наклонился, пошарил, нашел. Какой-то гладкий на ощупь контейнер с ручкой и носиком. Финн поднес предмет к лицу и уже со следующим вдохом понял, что у него в руке и чем пахнуло на него 20 секунд назад, когда он стоял на платформе пикапа. Трэвис не сомневался, что Биг сработает, по крайней мере, даст искру. За прошедшие в этой Юме 73 года со сталью и кремнием ничего случиться не могло. Он крутанул колесико большим пальцем, что-то пыхнуло, но и только. Он крутанул колесико еще раз. С тем же успехом. Ламберт протиснулся между машинами. 20 шагов до целей. Третья по-прежнему укрывалась за минивэном. Тот, большой. Что, черт возьми, у него в руке? Ламберт видел. Он делает что-то пальцем. Как будто щелкает. И каждое такое движение отзывалась крошечной вспышкой света в инфракрасных очках. Третья попытка. Снова мимо. Ничего не получалось и не получится. Трэвис прижал зажигалку к мягким резиновым крошкам, положил указательный палец на колесико, опустил плечо и расслабил руку. Потом резко развернул верхнюю часть торса по часовой стрелке, не отпуская палец, чтобы передать через него максимум импульса. Сталь вонзилась в кожу. И в тот же миг, где-то рядом темноту, прорезал мужской голос. «Назад!» Ламберт услышал крик Финна в тот самый миг, когда объект опустил плечо и резко развернул торс. Это было последнее, что показали инфракрасные очки. Долей секунды позже в глаза ударил ослепительно белый свет, а ноги словно омыла волна жара. Трэвис ожидал, что люди Финна будут близко, может быть, в пределах сотни шагов или даже ближе. Когда бензиновая дорожка вспыхнула, высветив цепочку людей буквально за соседней машиной, это было неожиданно, но неудивительно. Не успев еще выпрямиться, он отшатнулся, врезался в Пейдж и, чтобы не растянуться, выставил левую руку. одновременно выбросил правую, схватил Пейдж за плечо и толкнул ее к Беттани за машину. При этом Трэвис ни на миг не выпустил из поля зрения людей Финна. Да, они сумели застать его врасплох, но ничего от этого не выиграли. Скорее, проиграли. Словно по команде, все отпрянули и, выронив оружие, инстинктивно вскинули руки, защищая глаза. Верхнюю половину лица у каждого скрывали очки ночного видения, но и нижняя достаточно красноречиво передавала выражение внезапной паники. Они были ослеплены, сбиты с толку, и они уже горели. Хуже не придумаешь. Но это было еще не все. За теми пятью, что попали в ловушку между машинами, Трэвис увидел других пятерых, тех, что не успели попасть в западню. Они растерялись, потеряли ориентацию, но сохранили свободу действий. И они могли стать проблемой. Все это Трэвис понял в тот миг, когда, оттолкнув Пейдж, сам по инерции продолжал движение назад. Доли секунды позже его тело прошло точку равновесия, которой служила левая рука, ноги не удержались на резиновой крошке, и он грохнулся спиной на висевший на плече Ремингтон. Финн уже сорвал инфракрасные очки и успел крикнуть «Назад!», когда полыхнул огонь. Пламя взметнулось футок в 40 и тут же устремилось к нему. И оно не просто бежало по дорожке, оно ревело, как вырвавшийся из туннеля горящий сверхскоростной экспресс. Даже увидев его издалека, Финн едва успел отступить в сторону. Ламберт, Миллер и еще трое шедших за ними следом вспыхнули мгновенно. Причину Финн понял сразу. Горела не только резиновая крошка под ногами, но и сами машины, тоже облитые бензином. Теперь их окружала стена пламени. Они попали в самый настоящий огненный ад. Даже те пятеро, что оказались вне ловушки, инстинктивно пытались защитить ладонями глаза, а не выступающие на 5 дюймов впереди линзы инфракрасных очков. Финн бросился к ним. «Это же отвлекающий маневр!» — орал он, срывая очки и толкая парней к следующему проходу. «Возьмите их, пока они не ушли!» Пейдж видела, как Трэвис рухнул на спину. Они с Беттани упали на землю за минивеном. Пейдж приземлилась на 5-ю точку, перевернулась на бок и, оттолкнувшись обеими руками, вскочила на ноги. В следующее мгновение она уже выпрямилась в полный рост, привычно выхватив из-за пояса зигзауэр. Финн кричал что-то про отвлекающий маневр. Она выступила из-за минивена, держа пистолет на уровне крыши. За спиной у нее, шаря рукой по земле в поисках дробовика, пытался подняться Трэвис. Но сейчас ей было не до него. Огненный след бежал по пустыне, как хвост отработанных газов за ракетой. Пятеро горели, мечась в панике, сталкиваясь друг с другом, налетая на машины, дергая за пуговицы и молнии. Еще пятеро избежали огненной ловушки. Они даже сняли инфракрасные очки и теперь пробирались по соседней дорожке в направлении к минивену. Их подгонял Финн. Финн. Здесь, почти рядом. За малолитражкой и лоурайдером, в 30 шагах, и в руках у него 2-й цилиндр. Их взгляды встретились. Пистолет Пейдж на мгновение замер между бегущей к минивену пятеркой и оставшимся в стороне Финном. Какой вариант выбрать? Мир не притормозил, ожидая ее решения. Для нее все было просто, как на тренировке. Очень просто. Есть цели. Одни представляют угрозу, другие нет. Одни ближе, другие дальше. Ближе других был бежавший впереди группы. 20 шагов. 19. 18. Он представлял в данный момент наибольшую угрозу и, поднимая МП-5, уже смотрел на ее грудь, куда должны были ударить пули. Пейдж лишь слегка повернула запястье. Это заняло 1/4 секунды. Она потянула за спусковой крючок. Пуля вошла в лоб ведущему, как палец в черствый пирог, вдавив в мозг острые осколки кости. Голова дернулась назад, но тело, уже падая, продолжала двигаться вперед, подчиняясь законам физики, а не тому, что осталось между ушами. Теперь их было четверо. Двое приближались, а вот другие двое остановились и даже отступили, поглядывая немного виновато на Финна. Они понимали, в какой он опасности, даже лучше его самого. Финн все еще оставался на линии огня, оставался целью, но были и другие. Пейдж отступила от упавшего в пяти шагах от нее тела, поймала на мушку второго и снова выстрелила. Входное отверстие над правым ухом получилось маленькое, но содержимое головы вылетело через выходную рану в затылке рваным облачком. И тут ситуация стала быстро меняться. Двое парней схватили Финна и потащили его прочь. Пейдж видела, как они крутят головами, пытаясь выбрать безопасный маршрут. Тем временем третий из первой четверки быстро, быстрее, чем трупы, исчез из ее поля зрения. До малолитражки он не дошел, а значит, остался за лоурайдером. Промежуток между последним и следующей машиной был невелик, но Пейдж все же опустила зигзаур и поймала на мушку крышу малолитражки. Тем не менее она выстрелила три раза. Пули пробили крышу, но ушли далеко в сторону. Противник остался цел и невредим, и более того, не отказался от своего плана. А еще она поняла, что времени на новую попытку уже нет. В то же мгновение, когда ответный выстрел пронзил тьму, Пейдж бросилась в сторону. Стекла малолитражки взорвались. Пейдж ударилась о землю, снова оказавшись рядом с Беттани. Ударилась сильнее, чем хотелось бы. Выбрав скорость, она потеряла контроль и теперь расплачивалась за это. Расплачивалась тем, что не успела вовремя встать. Не успевала даже перекатиться на бок в подходящее для стрельбы положение. На это ушло бы добрых полторы секунды, а противник уже обходил машину. Все разворачивалось словно в кошмаре, реальном, а не киношном, где время могло бы замедлить бег. Ей удалось лишь повернуть голову. Он был уже здесь, мелькнул за задним окном и вышел из-за малолитражки. Скинул пистолет-пулемет, и тут его голова разлетелась на куски. Все случилось так быстро, что Пейдж почти пропустила вспышку за бампером. Секундой позже Трэвис уже встал в полный рост, передернул затвор, загнав в патронник новый патрон, бросил к плечу дробовик и развернулся, отыскивая взглядом Финна. Но Финна не было. Пейдж поняла это по глазам Трэвиса. Лишь теперь она услышала крики. Они доносились до нее несколько секунд, но не регистрировались, потому что не были частью упрощенной картины. Трэвис повернулся, и Пейдж поняла, что это за крики. Кричали горящие люди, еще живые. Трэвис выпустил в них оставшиеся в магазине патроны. Четверо на пятерых. Хотя хватило бы двух или трех. Крики прекратились. Трэвис забросил дробовик на плечо, повернулся, протянул руки обеим женщинам и помог им подняться. Пейдж огляделась. Горящие тела. Тела у лоурайдера. И пустое место там, где был Финн и еще двое. Она повернулась. 15 секунд назад Трэвис последний раз щелкнул зажигалкой, но огонь уже разбежался на сотни ярдов и теперь рвался к тому месту, с которого они начали поливать землю и машины бензином из канистр. Огонь распространился далеко от первоначального следа и захватил ближайшие к нему машины. Их моторы, баки и бензопроводы были заполнены спекшейся, затвердевшей жижей, смесью бензина и масла. Внутри горели пластик и обивка. Горела и сама пустыня. Плотная подстилка из мелкой резиновой крошки, высушенной 70-летним солнцем. Пожар распространялся вовне, главным образом на север, куда его гнал ветер, и шел со скоростью примерно в четверо меньшей скорости пешехода. Но Пейдж знала. Впечатление обманчиво. Как только огонь наберет силу, он побежит быстрее. Она уже видела, что его разгонит. Из пустых окон малолитражки вылетели в ночь и уносились воздушными потоками горящие обрывки. Пейдж пробежала взглядом по пылающим машинам и увидела, что то же самое происходит повсюду. Заслонив глаза ладонью, Трэвис в последний раз посмотрел на север. Ни Финна, ни его людей видно не было. Пламя уже потрескивало под малолитражкой. Пора двигаться. Они переглянулись, повернулись и побежали на юг, подгоняемые наступающей стеной огня.